Глава 85. Тело каменеет, а сердце ухает в пятки. Один танец. Практически прижимаются мужские губы к ушной раковине. Я медленно разворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с Тимуром Залесским. Стук сердца возобновляется. Каждый его гулкий удар отдается давлением в висках. Он стоит, не двигаясь, смотрит прямо в глаза и не убирает руки с моей талии. Невзирая на то, что я предполагала, что он появится, в животе все равно все сжимается, и на пару мгновений я теряюсь. «Привет!» — улыбается сводный уголком рта. И кровь приливает к лицу, когда я осознаю, на каком опасно близком расстоянии мы находимся. Дергаюсь, но он не выпускает. Это всего лишь танец. Он двигает бедрами, и мои щеки мгновенно вспыхивают. Упираюсь ладонями в твердую грудь, отталкивая сводного, и он поддается. «Нет», — говорю твердо, ища глазами пути к отступлению. Вокруг нас море из танцующих людей, но мне удается вильнуть в сторону и твердым шагом двигаться в сторону выхода. Кажется, для меня вечеринка подошла к концу. Мне удается вырваться из живого капкана извивающихся тел. Прохожу мимо бара и выбегаю на лестницу. Я знаю, что он идет следом, потому что затылок и спина горят так, словно ко мне поднесли подожженный факел. Сбегаю вниз по лестнице и, наконец-то, выхожу на улицу. «Тим, здорово, бро!» — окликает кто-то сводного, тем самым вызывая во мне новую вспышку не просто гнева, бешенства. «Какого черта он преследует меня?» Иду, не разбирая дороги. Просто хочу оказаться подальше от него и только тогда, наконец-то, вызвать такси. «Долго еще планируешь бежать?» — несется мне в спину, когда шум клуба остается позади. «Оставь меня в покое!» — кричу, чуть повернув голову. «Ты же знаешь, я всегда получаю то, что мне нужно». Мне становится тяжело дышать, и горло сдавливает от подступающих слез. «Почему он такой? И почему я настолько бессильна перед этим мерзавцем?» «Хватит!» — резко оборачиваюсь и, вопреки здравому смыслу, иду к нему навстречу. «Хватит меня преследовать! Ты что, маньяк?» Надвигаюсь на него, словно карма, которая непременно его настигнет. «Что ты ко мне пристал? Мало тебе было 6 лет назад? Думаешь, недостаточно катком по мне прошелся, да?» Оказываюсь в шаге от Залесского и толкаю его двумя руками в грудь. Он немного отшатывается, но встает на место и снова смотрит на меня своими волчьими глазами, будто имеет на это право. «Может, хватит уже? Хватит рушить мою жизнь!» Снова толкаю его. «Зачем ты появился здесь? Зачем? Из-за тебя опять все летит к чертям!» Внутри у меня все горит, как после извержения вулкана, медленно сжигая внутренности, превращая их в пепел. «Тебе нравится это, да? Нравится меня унижать, топтать, превращать существование в ад?» Лицо Тимура – нечитаемая маска. Я не вижу и проблеска веселья. «Пошел к черту!» – новый толчок. «Проваливай!» – еще один. «Я тебя ненавижу!» Но вместо того, чтобы прислушаться ко мне, Тимур перехватывает мои руки и дергает на себя. «Все сказала». Я прижимаюсь грудью к его твердому торсу. «Не-на-ви-жу!» Проговариваю по слогам, ощущая, как изнутри извергаются новые всплески магмы. «Отлично», — говорит он тихо. «Значит, есть эмоции». Перехватывает мои запястья одной рукой, удерживая их внизу между нами, а вторую кладет мне на затылок. «Не просто эмоции. У тебя горит на меня». «Все сгорело давно. Нет ничего. Только ненависть, придурок». Не могу остановиться. «Ты не достоин ничего, кроме лютой ненависти». Глаза жжет. Изнутри растекается дрожь, и меня буквально начинает колотить. «Отпусти меня!» Пытаюсь освободиться, но он сильнее прижимает меня к себе. «Отпусти!» Еще одна бесполезная попытка. «Нет», — отвечает он твердо, удерживая так крепко, что и в обычном состоянии я бы не выбралась. Чувствуя его руки, запах, прижимаясь к нему, я вмиг ослабеваю, понимая, что проиграла. Я снова ему проиграла. «Отпусти!» Не выдерживаю, и из глаз брызжут слезы. Я больше не в состоянии себя контролировать. Он добился своего, и произошел взрыв, который уничтожит меня целиком. «Ненавижу!» — вою. «Как же я тебя ненавижу!» Залесский опускает мою голову себе на плечо, а второй рукой обнимает за спину и начинает гладить. «Ненавидь, Стефа, «Лучше так, мышка, лучше так». Гладит меня, пока я рыдаю ему в футболку, проливая все те слезы, что сдержала тогда. Но он сорвал эту чеку, и теперь я испачкаю его в своей горечи и ненависти. Нам обоим нужно это.